цепким мужицким умом он просчитал, сколько лет надо умирать и пахать, в случае удачи столько лет по-людски пожить, потом сызнова лизать барские задницы за подачки с чужого стола. Когда отец с матерью выпили последние стаканы и сгорели в крематории, Борису исполнилось 16, а брательнику 6. Младший шастал по магазинам и готовил еду, старший добывал деньги, не гнушаясь никакой работой. Сосед по площадке, одноногий фронтовик, знавший пацанов с рождения, усыновил их. Вопрос о детдоме отпал. Они сами сделали ремонт, отциклевали пол, побелели, проветрили, квартирка засверкала. Так и жили брательники, пока старшему не пришел срок идти в армию. Тут помогло родное «Динамо». Бориса пристроили в часть, стоявшую у «Сокола», где служили спортсмены, мастера невеликого ранга. Борис выучился на шофера. В части быстро проведали, что у водителя «Галея» имеется младшенький. И ежедневно в кабину ставили сутки, из которых можно было накормить не только Сашку, но и одноногого ветерана-опекуна. За 3 года службы Борис обучился на водителя 1-го класса, получил аттестат об окончании 10-летки. И так как он прилично стрелял, знал азы рукопашного боя, родной «Динамо» рекомендовало его в школу КГБ. Еще через 3 года сухощавый, лобастый, сдержанный и молчаливый Борис Сергеевич стал лейтенантом госбезопасности. Надев серый костюм, серый плащ и серую шляпу, начал нести службу во 2-м главном управлении КГБ. Борис нравился кадровикам и начальству. Он полностью соответствовал всем требованиям, которые предъявляла система к необходимым ей винтикам. Дисциплинирован, исполнителен, безинициативен, нечистолюбив, ненужных разговоров не ведет. А то, что у Бориса Сергеевича Галея нет ни души, ни сердца, так это никого не интересовало, да и графы для данных предметов ни в одной анкете не сыщешь. Когда братьям исполнилось 1-му 28, 2-му 18, между ними состоялся первый и единственный в их жизни разговор по душам. «Ты уже взрослый мужчина, брат. Мы свое оттерпели. Пора определяться», — сказал Борис, разливая чай. «Я с рождения взрослый, а решать тебе». Несмотря на разницу в возрасте, они были очень похожи, крепкие, сухощавые, сероглазые, лобастые, с простоватыми русскими лицами, немногословные, скупые в движениях. Хотя братья никогда не вступали ни в какие конфликты, в округе их побаивались, а залетные уголовники часто принимали за своих. Наверное, последнее объяснялось тем, что братья жили по законам зоны. «Никому не верь, никого не бойся, никогда не проси». «Воровать мы не будем. Верная тюрьма, я знаю», — продолжал Борис. «На службе меня далеко не пустят, чужой. Думал, через комсомол либо партию толкнуться. Та же банда. Целовать и лизать надо, а у меня язык шершавый». «Ты говорить не умеешь», — вставил младший. «Я тоже думал, для нас в этой жизни одна дорога оставлена — в Халуи. Не пойдем». Борис допил чай, братья убрали со стола, помыли, вытерли посуду, вновь уселись за покрытый чистой клеенкой стол. «Только самая верхушка жирует, а там половина перевербована и сучена, любого стука боятся. Да нам она ни к чему. Если мы тянуть от зарплаты до зарплаты не согласны, надо рискнуть. Только вдвоем и только один раз». «Согласен, потому как это тоже не жизнь. Мы парни подходящие, на учете не состоим, агентуры под нами нет. Где взять, я найду. Остается решать, как деньги реализовать, чтобы не засветиться. Но сначала надо с твоей армией решить. Твой год призывает». «Я белый билет получил. Молоток, как удалось, закосить. Сами дали. Чего-то нашли.